Зенгенидзе Георгий Артемьевич, профессор военно-медицинской академии, главный рентгенолог РККФ. Все началось с пакета, доставленного спецкурьером. Что вам известно о влиянии гамма- и нейтронного излучения на живой организм? Какие есть меры профилактики и лечения вредных последствий? И жду от вас подробный доклад. Подписи: член ГКО Берия, нарком ВМФ Кузнецов и последним начальник главного медицинского управления флота. А такие приказы положено исполнять точно в срок и без обсуждения. Известно было очень мало. Все же основные интересы науки тех лет лежали несколько в иной области. Рентгеновское излучение — это совсем другое. А гамма-лучи, не говоря уже о нейтронах, были большой экзотикой, и мощного искусственного источника их просто не существовало. Ранняя смерть многих ученых, занимающихся исследованием радия и ему подобных минералов, позволяла предполагать, что эти лучи оказывают чрезвычайно вредное влияние на биологические объекты. Но в настоящий момент эта проблема беспокоила лишь немногих энтузиастов межпланетных полетов, читавших труды Цандера и звезду Кэтс. То есть такого отдаленного будущего, что в суровое военное время не стоило о том и говорить. И Георгий Артемьевич честно изложил на бумаге все, известно науке, отправил ответ в Москву и благополучно забыл бы о нем за кучей насущных проблем. Забыть не дали. В Киров, куда была ВМА эвакуирована из Ленинграда, прилетел сам Лаврентий Павлович Берия, причем именно по душу профессора Зенгенидзе. Никакого неудовольствия скудостью доклада, однако, не проявил, а сначала разговаривал вроде бы ни о чем. Как о деталях биографии Георгия Артемьевича, без всякого сомнения, известных всемогущему главе госбезопасности. Будто присматривался, изучал в личной беседе, что за человек. И, наконец, сказал: «Было бы лучше, если бы вы, товарищ Зенгенидзе, в ответ на мой запрос прислали бы мне вот это. Только, простите, сначала подписку о неразглашении, и вы все забудете, если решите мое предложение отклонить». «Предложение, не приказ?» Это становилось даже любопытным. Георгий Артемьевич открыл папку со штампом «Совсекретно» и через минуту забыл обо всем на свете. Этого просто не могло быть. Никто в мире, насколько известно, не продвинулся настолько в радиобиологии, чтобы получить такую информацию с количественными расчетами, данными биохимии, клинической картой наблюдений. По крайней мере, этого точно не было до войны, и казалось невероятным, чтобы кто-то сумел совершить такой скачок за 2 года. Откуда это? Вы откроете, Георгий Артемьевич, если примете мое предложение возглавить работу по этому направлению. Очень перспективная работа, имеющая огромное значение для СССР. Вот только, простите, с секретностью высшей пробы. Так что с мировым признанием придется подождать, и очень может быть, что надолго, по причине огромного оборонного значения. Простите, товарищ нарком, странно слышать это про медицину, спасение человеческих жизней. Я приму ваше предложение, но мне хотелось бы знать подробнее. Георгий Артемьевич, вы слышали, что при распаде атомного ядра теоретически можно извлечь огромное количество энергии, и несколько килограммов атомного вещества может заменить эшелон цистерн с нефтью. Так вот, это не фантастика, Беляева. Такие работы активно ведутся в Америке, Германии и у нас. Но оказалось, что при работе атомного котла возникает губительное излучение, крайне опасное для всего живого. Больше того, под его воздействием посторонние материалы и самого котла ни окружающей среды сами начинают излучать. В то же время некоторые вещества, как, например, свинец, сталь, бетон, это излучение ослабляют. Эту проблему будут решать товарищи физики. Вам же будет другая задача. Что делать с людьми, которые уже получили опасную дозу? Как их лечить и возможно ли какими-то мерами, например, медикаментозными, снизить восприимчивость организма к излучению? Я предлагаю вам место ответственного за медико-биологическую часть советского атоммаша, поскольку сам я отвечаю перед правительством СССР и коммунистической партией за весь атомный проект целиком. Когда приступать к работе? И я так понял, что все бюрократические формальности будут улажены. Уже улажены, Георгий Артемич. Только подписать. Первой вашей задачей будет собрать эффективную и надежную команду. Кого вы берете с собой? Пока что медицинскую часть программы тянул, по сути, один человек, который, кстати, и дал мне это наставление, чтобы прочли. Но он не может взвалить на себя полностью эту нагрузку, поскольку у него штатных обязанностей хватает. Корабельного врача. Корабельный доктор написал то, о чем не знаю я? Георгий Артемьевич, когда вы включитесь в работу, то узнаете еще очень много нового и получите ответ на ваши вопросы. Естественно, на те из них, на которые мы можем вам ответить. А пока распишитесь здесь и здесь. Молотовск поначалу не показался профессору центром науки. Даже старая Вятка, она же Киров, выглядела поприличнее. Молодой промышленный город, вроде Магнитки или Кузнецка, жилые кварталы при огромном заводе, холод, снег, полярная ночь, все больше напоминало теплолюбивому Зенгнидзе нижний круг Дантова ада, где томятся казнимые предатели. Он еще не подозревал, насколько окажется прав. Тут был кораблестроительный институт, уже развернувшийся до размеров полноценного филиала той ленинградской корабелки. Но не наблюдалось никакой медицины, за исключением обычного госпиталя. Однако, разместив гостей даже не в общежитии, а в квартирах нового дома на улице Полярной, дальше их повезли куда-то от берега и завода вдоль путей узкоколейки. За окнами мела метель, горели редкие фонари. «На второй арсенал», — сказал капитан ГБ, встретивший и сопровождающий группу. «Там теперь будете трудиться, товарищи ученые. Автобус ходит как в мирное время. Впрочем, для вас выделен отдельный транспорт. От места жительства туда в 8, обратно в 6. Высокий забор с колючей проволокой поверх, блестящий в лучах прожекторов, значит, новое совсем. Широкая полоса вокруг, где между рядами колючки ходят патрули с собаками. Несколько бетонных дотов, зенитные батареи, бетонный КПП с пулеметами, больше похожий на крепость. А весь объект на укрепрайон, способный при необходимости выдержать и нападение, и осаду. И строительство продолжалось. Уже по эту сторону периметра были видны коробки новых корпусов. Ближние к дороге были почти завершены. «Тесновато становится», — сказал капитан. «Хотя там дальше будет не производство, а жилье. Для вас отсюда до железки квартал литер А, за железкой в плане литер Б. Пленные немцы в 3 смены работают. Как завершим, к весне вас сюда переселим». Территория внутри довольно большая. Несколько цехов и мастерских, котельные, склады, казармы охраны, еще пара домов, похожих на жилые. У одного из них на окнах решетки. И гостей повели как раз туда. «Вах!» — подумал Зенгнидзе. «Смертью и жутью веет. Куда я попал?» Внутри, однако, оказалось стерильно чисто, тепло и уютно. Обстановка действительно походила на научное учреждение. В кабинете на втором этаже, по виду директорскому, ученых ждали комиссар госбезопасности и штатский, еще молодой, но уже с короткой бородкой. В углу за столиком сидела молодая женщина в белом халате поверх платья, наверное, секретарша. — Здравствуйте, товарищи, — сказал комиссар. — Я Кириллов Александр Михайлович, главный ответственный за секретность и безопасность проекта. Мой заместитель Лазарева Анна Петровна, в мое отсутствие все вопросы к ней. — Какая красивая и из ГБ, — разочарованно подумал Зенгенидзе, — и замужем к тому же, судя по кольцу на руке. Штатский с бородкой тоже представился. Курчатов, начальник первой лаборатории проекта. До вчерашнего дня, волею случая, числился и начальником третьей, хотя в основном руководящее указание давал товарищ Князев. Сейчас его здесь нет. Первая лаборатория — общая физика. Вторая — оборудование и приборы. Так что сейчас, после осмотра рабочих мест, составите заявку, чего вам не хватает, и очень желательно было бы иметь. Ну, а третья будет ваша в стадии формирования. Что есть непорядок, поскольку вы обеспечиваете и нашу работу, мы не можем позволить себе терять персонал. Нас, ученых, инженеров-атомщиков, и так очень мало в СССР. Разговор свернул в рабочее русло, затем был осмотр лаборатории, довольно неплохо оснащенных. Помимо научного оборудования наличествовал и виварий с подопытными животными, белые мыши, морские свинки, кролики и собаки. Опыты были жестокими. Предполагалось облучить объект при разных условиях и дальше пытаться вылечить, опробуя разные методы или просто наблюдать за развитием болезни, а после препарировать, наблюдая патологию. Все эти зверьки, пищащие и копошащиеся в клетках, должны будут рано или поздно умереть во славу науки. И люди тоже. Оказывается, в подвале этого дома находилась и спецтюрьма. Несколько десятков человек ждали своей очереди в камерах. После, в процессе эксперимента, их переведут наверх, в отдельные палаты, где на окнах решетки стальные двери запираются, а в коридоре стоит охрана. Их тоже ждала судьба лабораторных крыс. «Не исключительно преступники, приговоренные к высшей мере», — сказал Кириллов. «Эсэсовцы, гестаповцы, украинские националисты, польские и прибалтийские бандиты и наши предатели. На каждом из них висит столько, что расстрел они заслужили по праву. Но самый гуманный светский суд, в соответствии с последним дополнением к Уголовному кодексу, дал им выбор, который теперь строго по закону может быть предложен любому приговоренному к высшей мере. Или исполнение приговора, или замена на 25 лет заключения с условием на первом этапе, или 10 лет опасных для жизни и здоровья медицинских экспериментов, или 15 лет такой же опасной работы на стройках народного хозяйства. Добровольное письменное согласие с условием, что собственный отказ в процессе ведет к немедленному исполнению приговора, прекращение же первого этапа по состоянию здоровья, независимо от отбытого срока, влечет дальнейшие 25 лет от звонка до звонка без права на амнистию. «И, конечно, никто из них свободы не увидит», — подумал Кириллов. «Мразь, у которой руки по локоть в нашей крови, да еще и привлеченная к секретным работам. Если потомки правы, то после 10 лет экспериментов или 15 лет на урановых рудниках вынести еще 10-15 лет в лагере, ну, никак невозможно. Впрочем, если такой уникум и появится, достаточно телефонного звонка в оперчасть. Или же предусмотреть на будущее спецпометку в личном деле, указывающую, что объект на свободу живым выйти не должен. Но товарищам ученым, да и вообще широкой публике, о том знать не обязательно. По букве закон будет строго соблюден, а по сути жизнь нескольких злостных врагов, палачей и мерзавцев стоит успеха Атоммаша. Сирый Сергей Николаевич, инженер-капитан первого ранга, командир БЧ-5 АПЛ «Воронеж», полярный, 6 декабря 43-го года. Сейчас наградим непричастных и накажем невиноватых. После советско-армейское правило, но, оказывается, действует и здесь. У меня на борту своих дел даже не вагон и маленькая тележка, а целый товарный состав, поскольку часто приходится заниматься и тем, за что в наше время отвечали береговые службы, и, конечно, дневать и ночевать на борту, лично вникая во все проблемы, глаз не спускать с матчасти, чтобы все работало. Нам лавры киношные К-19, ну, совершенно не нужны. Предки, надо отдать им должное, охотно идут навстречу. Мыльников, комдив 2 по электрике, ходит радостный. Дюриты местного изготовления привезли, причем плетенки, на первый взгляд, ничем не хуже родных. И это не первый случай. Осваивают предки наши технологии и материалы. Я в Северодвинске видел, какое оборудование на 613-е планируется. И что-то уже и на эски ставят при ремонте, но там по мелочи. По аккумуляторной батарее, водяное охлаждение, механическое перемешивание электролита, печи и дожига, что позволяет заметно поднять емкость батареи и безопасность ее работы. Электрокоммутационное оборудование новое, автоматические силовые выключатели вместо рубильников и плавких вставок. А вот на ЩА-422, бывшей Видяевской, с тех пор от стенки завода, выходившей лишь на полигон, команда конструкторов во главе с Перегудовым и Базилевским, похоже, решила проверить технические решения, перенятые от нас. Вскрывали корпус, все механизмы поставили на многоярусную амортизацию и заменили не только А, Б, но и электродвижки. Убрали редуктор, главный источник шума под водой. Дизель работает только на генератор и моторы двухякорные, как было уже на «Катюшах», что в дополнении к возможности подключения аккумуляторных групп, как последовательно, так и параллельно, дает широкий диапазон мощностей и оборотов, от малошумного подкрадывания до полного подводного хода. Получили снижение шумности в разы, а то и на порядок. Вот их акустики задолбаются наши лодки искать. Плюс повысили мощность движка и емкость батареи. Так что под водой, по расчетам, будем обгонять и 21-е. И гидро, и радиолокаторы уже на уровне английских и американских этих лет. Так что какое-то техобслуживание и комплектующие, и ремонт нам доступно уже сейчас. И, пожалуй, еще года 3-4 в строю протянем. А там предки на месте не стоят, еще научатся, так что оптимистически можно рассчитывать и на 10 лет службы нашего Воронежа. Так что выходит, до 1953 года, когда уже первые атомарины местной постройки сойдут со стапелей. А мне ж только полтинник стукнет. В вполне реально стать и флагомехом дивизии. А это вполне может быть по штату и контр-адмиральская должность. А после и флагомехом флотилии, когда советский атомный флот во всю мощь развернется. Если я, прежде всего, командир ВЧ-5, значит, это для меня основное дело. Ну, а все прочее — общественная нагрузка. Как и консультирование местных товарищей, отчего бы хорошим людям не помочь и Советскому Союзу не послужить. Ну, было такое, что когда мы в Северодвинске стояли, я и к заводским, и в хозяйство Курчатова ходил, как к себе на борт. И вдруг в разговоре по ВЧ делает мне внушение сам Лаврентий Павлович. Нет, еще не разнос, но высочайшее неудовольствие. А ему, наверное, Кириллов нажаловался. Ну, мать-перемать, и князь наш светило-медицинское под раздачу попал тоже. Связываюсь с Северодвинском, выясняю по ВЧ, которую, как нас авторитетно заверяли, прослушать невозможно. Правительственная связь. Эти великие дела в проекте еще при нас начались. Как раз мы в Полярный уходили. Всего лишь нашли третьего на медицину. Да, непорядок, что этим Курчатов занимался в нагрузку, да и не по профилю. Фамилия Зенгянидзе мне ничего не говорит. Тут князь мне: «Да ты что? Это же у нас был фигура первой величины, академик, создатель школы советской радиологии, первый директор НИИ радиологии и прочее, и прочее». Здесь же, как оказалось, про него вспомнил и включил в проект сам Лаврентий Павлович. И, естественно, после поинтересовался у него самого: «Как дела?» А Зенгянидзе прежде всего врач. И, в отличие даже от Курчатова, нет еще в этом времени страха перед радиацией. Читал, что на заре атомной эры даже отцы-основатели работали с материалами буквально голыми руками. Хорошо представляет, что такое санитарно-эпидемиологическая опасность, а ваша радиоактивная зараза, которую вы сапогами разносите, не менее опасна, чем бациллы. Нет, мы с князем предком, конечно, говорили, и они вроде бы и сделали, как положено, внутренний периметр для грязных работ и проход через санпропускник. Вот только по производственной необходимости бегали туда-сюда все, включая Курчатова, как Бог на душу положит. Зенгянидзе же это вопиющее безобразие прекратил в соответствии с нашими же писанными наставлениями. Правила есть, составлены хорошо, отчего не исполняете? И сразу многоярусная колючка вокруг внутреннего периметра, вместо забора, в котором уже наделали дыр, и проход только и исключительно через душевую. Как с горячей водой в нужном количестве проблемы обеспечить? И переодеваться решительно всем. Как? Сменного обмундирования не хватает? Срочно пошить. И строжайший дозиметрический контроль и территории, и личного состава. Нет еще накопительных индивидуальных дозиметров. Так, фотопленку в конверте в карман после проявить, не потемнет ли. В общем, куча тому подобных мер. Тут уже встал на дыбы Курчатов, усмотрел угрозу снижения темпа работ. Короче, дело дошло до Лаврентия Павловича, которому пришлось стать третейским судьей. У Курчатова тоже понять можно. На реакторе сейчас не героика первопроходца, однообразный китайский труд, как, например, выяснение коррозийной стойкости материала, монолита или сварного шва к конкретному химическому реагенту при изменении физических условий, давления, температура и гамма- или нейтронное облучение. Нет у нас столь подробных данных. Кто ж знал, что мы в 42-й год провалимся. И приходится эту конкретику открывать заново, чтобы построить уже энергетическую или оружейно-плутониевую машину. А не тот лабораторный стенд, именуемый по недоразумению тем же словом «реактор». Чтобы не было тут аналога Чернобыля или маяка. Говорить о таких делах даже по ВЧ не очень рекомендуется. Но из намеков нашего жандарма понял, что товарищ Берия рассудил. Правы оба. Товарищ Зинганидзе действовал абсолютно правильно, но и товарищу Курчатову надлежит никаких проволочек не допускать. Изыскивайте внутренние резервы, людей и ресурсы при необходимости выделим. Родине надо, значит, исполнять. И мне то же самое, что я от Лаврентия Павловича слышал. Нет у нас непричастных. Все, к чему вы касаетесь, на благо советской страны. Это должно стать вашим личным делом. Командовали на объекте не вы, так что прямой вашей вины нет, зато степень опасности представляли больше всех. Так отчего же не указали? Не обратили общее внимание? А не послушали бы? Мне не сообщили. Выходит, что если кто-то пострадает, в том и ваша доля вины есть. Нет у нас правила «моя хата с краю». Такая теперь политика партии, и спрашивать будут со всех, всюду и всегда. Как сам товарищ Сталин в «Правде» указал еще 4 дня назад. Вы что, не читали? Делаю вам замечание, товарищ Сирый, и постарайтесь впредь таких ошибок не допускать. А что есть тут замечание, мы уже усвоили. Первая степень, за ней предупреждение, за ней расстрел. Положим, третье, это если уж совсем сильно или злонамеренно накосячишь. Воронов, зам нашего жандарма, уже с предупреждением бегает. И ничего, живой пока. Но вот что мои контр-адмиральские погоны сейчас стали от меня чуть дальше, это я понял однозначно. И что по приходе в Северодвинск у меня резко прибавится головняков, как у внештатного консультанта тоже. В принципе, задача решаться чисто организационно. Пересмотреть логистику, чтобы люди и грузы через периметр перемещались по минимуму. Утром туда, вечером обратно. И привыкать теперь вам, товарищи из советского АТМАШа, к полной замкнутости. Даже в отпуск ездить исключительно в свои дома отдыха. А никуда захочется. Про заграницу вообще молчу. Зато жилье у вас будет комфортное. В иной истории еще при Сталине рассказывали мне, не только руководители, но и инженеры АТМАШа жили в семейных коттеджах. Затем им квартиры полагались в 9-этажках улучшенной планировки. Ну а техники, рабочие, молодые специалисты после вуза в общежитии. Но не плотнее, чем по 2-3 в комнате. Причем санблок с кухней, душем, туалетом полагался один на пару комнат, а не один на коридор. Питание, опять же, паек, как при коммунизме, со всеми деликатесами и по копеечной цене. И медицина была своя, что тоже в плюс, уже приспособленная под специфические проблемы со здоровьем, о которых врач в районной поликлинике мог и вовсе не знать. Так что жизнь выходит очень даже комфортная, если не слишком свободу любить. А что есть свобода? Мое право решать то, в чем я лучше разбираюсь, здесь никто не ограничивает. Судя по словам Лаврентия Павловича, совсем наоборот. Ну, а то, в чем я не разбираюсь, пусть решают те, кому положено. К нашему вольнодумству в словах здесь уже все привыкли, при условии, что не при посторонних. В отпуск поехать, так, думаю, не откажется. Сталин сделал для нас и экипажей уже здешних хатамарин, дома отдыха хоть в Карелии. Ягоды, грибы, рыбалка, хоть в Крыму. К который еще никакой незалежной не отдали, а теперь и хрен отдадут, даже своей же СССР. Зарплата у меня такая, что точно проблемы не будет, и победу, и Волгу купить, когда их делать начнут. Единственное, как командир мечтал Париж увидеть, мне хотелось бы просто по Европе проехать, посмотреть, как там вживую. Но будем реалистами. Здесь скорее дозволят кукурузнику генсеком стать, чем кого-то из нас выпустят за кордон. Ну и ладно, переживу. Что там еще остается? Ах, да, на личном фронте. У нас женатые писем ждут, а кому особенно повезло, как командиру, могут и по ВЧ пообщаться. Нет, не треп, но пара слов, чтоб все в порядке и просто голос услышать, это очень много. Как я вчера с Курчатовым разговаривал, ну, а после вдруг Настя. «Сережа, возвращайся, жду». Не иначе от Лазаревой замечание получила. Вот не поверю, что в меня может 20-летняя влюбиться, как в какую-нибудь телезвезду. «Дурак ты, Серега», — говорит Петрович. «Конечно, кто знает, что у этих женщин на уме. Но ты пойми, в этом времени защитники Отечества, да еще с нашими заслугами, куда выше стоят, чем у нас были всякие там Киркоровы и Джигурды. Ни мужиков на войне повыбило, так что не удивляйся, что женщины на нас так смотрят. И народ еще не развращен квартирным вопросом. Ты, главное, понять постарайся, она играет или искренне. Если второе, то отчего бы и нет. Мне вот Елена прекрасно сказала. Не знает она, откуда мы, и думает, я Галю свою на этой войне потерял. Ну, как часто здесь... 41-е отступление, она там осталась. Так сказала мне Елена. Если ваша жена живая найдется, я уйду и слова не скажу. И слезы у нее на глазах. А всегда такая бой-баба-хохотушка. Я ей, что стар уже для тебя, а она улыбается. Так, Иван Петрович, это куда лучше, когда муж старше, уже крепкий хозяин, а не парень без усы. У нас на севере всегда было принято так. Сидим в кают-компании, пьем чай. Князь третий за столом тоже слово вставляет. А в самом деле, чем плохо? Если назад в свое время мы уже не вернемся. А монахом быть, авторитетно заявляю, очень часто вредно для здоровья. Тут тебе даже беспокоиться не надо. Жену подберут и точно в твоем вкусе. И главное, ты сам выбираешь из красивых девушек твоего любимого типажа, кто с тобой вдруг станет пересекаться невзначай. Причем не только внешне, общие интересы, близость характера тоже учтут. Так тебя тоже? Мы посмотрели друг на друга, и нам отчего-то стало смешно. Ну, Лазарева, вот ведь стерва!